Понимая всю возложенную на нее ответственность, она бросилась на поиски субпродуктов. Их в данный момент нигде не оказалось. Были только цыплята и свиные ножки. Стоя над ними, Лилька ломала голову, на что же решиться. И тут к ней подошла приятельница. Узнав о Лилькиных проблемах, она посоветовала приготовить вымечка. «Что?» – удивилась Лилька. «Вымечка. Тоже из субпродуктов. Блюдо получится. Пальчики оближешь. Я расскажу, как приготовить». Наверное, Лилька смотрела на приятельницу с вымечком, как баран на новые ворота, потому что та рассердилась. Но на что уставилась? Никогда не слышала про коровье вымя? Как раз завезли в лавку на углу. «Коровье?» — глупо спросила Лилька. «А чье же еще?» «Слушай, сначала отваришь, потом порежешь на кусочки, обваляешь в сухарях и яйце и как следует обжаришь, чтобы подрумянилось. Говорю тебе, пальчики оближешь. Такие шницельки получатся». По ее совету, немного сбитая с толку Лилька купила вымя и принесла домой. Там как следует осмотрела, и оно ей понравилось. Свежее, нежное, мяконькое. Отварив его немного в соленой воде, обжарила в соответствии с полученными указаниями. Шницельки в самом деле получились на вид очень аппетитные. А главное, обед удалось приготовить к назначенному часу. Поскольку приглашенный высокий гость для Збышика представлял в какой-то степени вышестоящую организацию, Збышик на всякий случай решил от операции самоустраниться и поэтому держался на расстоянии, свалив ее целиком и полностью на Люцину. Сам же, извинившись, отправился поливать цветочки в их маленьком садике к немалому удивлению Лильки. Преисполненная сознанием ответственности за возложенную на нее миссию, Люцина всеми силами старалась понравиться гостю. Ужом увивалась вокруг него, но о деле пока не разговаривала, логично рассудив, что разговор следует начать после вкусного обеда, когда гость созреет. «Да и я, возможно, подъеду, станем его охмурять вдвоем. Что-то долго не возвращаемся мы с отцом из Рачи Божия». Збышек полил несколько раз цветочки и вынужден был вернуться в дом. Он еще ел суп, когда остальным Лилька подала шницельки. Обед проходил в теплой дружеской атмосфере, все шло замечательно, гость оказался человеком приятным и разговорчивым. Непринужденная беседа велась на всякие нейтральные темы. Мамуля жареного не ела, ей Лилька приготовила рыбу. Люцина попросила ей тоже дать рыбы. Шницельки Лилька подала лишь гостю и себе поставила тарелочку, искоса наблюдая за реакцией гостя на деликатес. Гость первым отрезал кусочек, положил в рот и стал жевать. «Понимаешь, гляжу я, а он все жует и жует, жует и жует», — с ужасом рассказывала мне Лилька. «Жует и никак не прожует». Потом незаметно вынул кусок шницелька изо рта и деликатно положил его на краешек тарелки. «В чем дело?» Сама поскорее отрезала кусочек и в рот. Отрезать-то отрезала. А вот прожевать... Знаешь, ну прямо кусок резины от автомобильной камеры. И, скорее всего, от грузовика. Збышек кончил есть суп и тоже принялся за шницельки. Лилька теперь стала наблюдать за мужем, что тот будет делать. Этот ведь может не деликатничать и высказать жене претензии. Збышек сделал попытку прожевать кусочек вымечка, но быстро перестал работать челюстями и взглянул на супругу, не просто укоризненно, но с каким-то прямо-таки мистическим ужасом. «Что это?» — спросил он. И Лилька подумала, если сейчас он с ней не разведется, то в дальнейшем этого можно уже не опасаться. Гость мужественно расправился со шницельками. Он просто отказался от попыток их разжевать и глотал, не жуя. Лилька последовала его примеру. Збышек взбунтовался и оставил деликатес на тарелке. Мамуля с Люциной, встревоженные, ничего не понимающие, наблюдали за ними, и их стали одолевать сомнения в том, что обед настроит гостя благодушно. Невзирая на сомнения, после обеда обе сделали попытку осуществить задуманную концепцию, но она закончилась полнейшим фиаско. Нашу историю компетентное лицо выслушало с интересом и даже с сочувствием, но при первом же намеке на частное расследование чрезвычайно удивилось и даже рассердилось.